Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Рудабельская рэспубліка» пад найменныя повесці Сергія Граховскага. Выканаўца артысты мінскіх тэатраў, аўтар інсцэніроўкі для радыё Эльвіра Герасімовіч, музычнае афармленне Александр Тыцюха. Запіс 1968 года. Былая рудабелка цяпер звычайны гарадскі пасёлак, цэнтр кастрычніцкага раёна Гомельскай вобласці. Туды штодня прыходзяць цягнікі, адзін за адным прыбываюць рэйсавыя аўтобусы, прылятаюць пасажырскія самалёты. Спакойна цячэ вузенькая нератоўка. Абапал вуліц шумяць старыя вербы. Тут весела і спорна працуюць добрыя і шчырыя людзі, растуць і вучацца дзеці. Гісторыя гэтага краю незвычайная. Ніколі не апускаўся тут чырвоны сцяг, падняты над рэўкомам у лістападзе 1917 года. Большевики кажут, земля селянам, а фабрики рабочим. Все это добро. А як узять тую земельку, коли она панская? Зарежь только силу вобьешь, насенье сглумишь. Насенье-то что? Глядишь, что урежуть по задку 25 гараченьких, як неколи у пана Иваненки. Ваўка баяцца ў лес не хадзіць. Калі тое было, тады ж слабоду па-царскім мы не хвесці давалі, ды з рук не пускалі. А гэтая слабода нашая, без цара і без пана, і зямля нашая. Наша то наша, а ці будзе з гэтага каша? Вот і вопрос. Ды ці доўга ўседзіць іх на ўласці? Хоць дом Романовых 300 гадоў стаяў, а Керамскі ледзь паўгода прыліпеў. И кажуть, у спадницы ходу давал. Не, братцы, почакать треба, поглядеть, что с этого выкрутится. Ты не скорпиловки, дед, будете? А ты чьи же такие-то угадчик, что познал? Чекай, чекай, чекай, чекай. Личность не дебачу. Ты не Роману сынок часом, так и который. Гляди, ты познал. Александра я сам. Александра? Ай, скажи ты, бач, які вымок вот это. У возвідки те-то, на совсім? На совсім. Наваюваўся і за сябе, і за тых, хто не радзіўся яшчэ. Ага. Пара за зямлю брацца, а яна дзед наша, не сумнівайся. Крывёю заплачана за яе, а купчую сам Ленін падпісаў. Слухай, Александр, ці не кантужаны ты, што мяне не пазнаеш, а? Чакай, чакай. Ну, канешне, а ну прэй, драпеза, а? Здарова. Здарова. Дзе ж цябе чорта пазнаеш? Завусачыў толькі нос ды вусы тырчаць. Сідай. Паранілі, стаў быць. А як гэта собіла табе на дурную кулю нарвацца? Ерундовін. Куксы гэта ў мяне як пропуск. Каму не тыцну, дарогу дае. Цяпер дадому. 3 гады не быў. Старым трэба памагчы на ногі стаць. А я, брат, 7-й год, як з дому. Ну, а дзе цяпер той дом, сам не ведаю. У Харомны твой стары з Ганной ды Марылькой у самым пачатку вайны перабраліся там. Яго ж пан з хлебавай паляны турнуў. А колькі ён там гаротнік карчоў папаварочу, ой-ой-ой, колькі карэнню папарваў. Зямлю як пух вырабіў, а яго каленам пад зад і ідзі куды хоч. Дык у Харомным, значыць? У Харомным. Дядька Терешка, ага. Змарнелі ж вы нешта. Каб так дзе сустрэў, дык і не прызнаў бы. Дзіва, што змарнеў. Не звяселі ж, брат, еду. 10 месяцаў вошы ў бабруйскай тюрме прудзіў. Ух ты, за што ж гэта вас так? А ты раз за іх, матры, ведай, за што. Прысукаўся аканом з двара, што якабы ў панскаго ячменю украў. Ну і пяклі аж на 3 гады. На 3. Эх, Александра, каб ужо ведаў, што так будзе, дык украў бы не то, што ячменю, пшаніцы прытарабаніў бы, каб бабе хоць на зацірку было. Бальшавікі, дзякаваць ім, выпусцілі гэта. Прыйшоў іхні нейкі галоўны, падчыняў дзверы і кажа: «Выходьце, таварышы, слабода! Ленін, кажа, дзекрэт выпусціў, зямля, знацца, мужыку, а заводы рабочым, і гэта, кажа, савецкая ўласць называецца. А церквы і тюрмы, кажа, зраўняць трэба з зямлёю. Ну, тюрмы я сам бы ўсе папаліў. А што ж ім церквы замінаюць, Александр? Ну, без Бога ж, як той казаў, не да парога, а? Церква, дядька Терешка, тая ж самая тюрма для душы чалавека, стаў быць. А колькі зямлі па Паўскай і па ўсёй Расіі? Яна ж наша зімелька, вось тут трэба і яна. І то праўда. Дзядька Терешка, што гэта за нейкае ваша благароддзе едзе ў наш бок? Дзе? А вунь там, на самай верхняй паліцы. Гэта садзіўся нейкі аскубаны афіцэрык без палету, а той гузікі сукном папшываны. Чакай. Здэцца з ярбаліцкай пароды. Ці не казік гэта іхні? Ты як зашыўся ў бабруйску, дык не чхне. Відаць, не ў свой вагон сеў. Эх, каб на яго... Паскуднік. Дай закурыць для сам. На, кручі. Я хопіць. Здаецца, пад'язджаем. Ага, пад'язджаем. Цішэй, куды ты лез? Прымай торбу. Ну што ж, ходзім і мы, мужчынкі. А што ж гэта ты служыў? Служыў, хлопчы, ваяваў. І ў Пітеры быў, а торбачку пусенькую на дому нясе. А тут дзядька такое багаце, што яму і цяны няма. Яго на ўсіх хопіць, стаў быць. Няўжо золата, а? Можа, і праўда ў царскіх пакоях над калупу. Слухай, Лісандр, брэшуць ці нешта ў цара Мікалая гаршочак пад ложкам. І той быў залаты, а? Брэшуць, дзед. Брэшуць. Усё золата Мікалашка на снарады пералів, да на генеральскія крыжы. А ты хоць які крыжык заслужыў? Заслужыў. Дзякуй, што хоць не бярозавы. Ну і сцюжа. Ух ты! Холоднавата. Добра, што дабраліся ўжо, стаў быць. Солдатики, может, и про моего что чули. Кавалевич Амелян зовут. подкинул полную хату дітей, а про самого ні слуху, ні духу. Не, Параска, не чули про твоего Амеляна? О, Божечка, о, Божечка! Ти ж не Александра Романов. Это... Я стал быть. Я ну приздает. Ну здорово, Параска. Ой, дякую тебе, Богу, ты тут что хоть живые, с руками, да и с ногами вернулись. На побылку тебе совсем. Отвоевались, Параска? А стрельбу на что волочешь? Я уже еще не нанянчился с ею. Привык. Может, еще и спотребиться. А мой уже не дима быть. Землю купать. Ой, несчастная я. Браска, да не плачь. Ну, коли живы, прийде твоя миля. Прийде. Каб же дав Бог. Каб же дав. Пойду я. Дети там одни. Бежи, бежи, Параска. Ну, мужчинки, я так само потупаю. Параска! Параска, почекай, почекай, почекай. Ой, Параска. Возим и мы. Ага. Что робить збираешься, Батрей? Что и все, то и я. Советскую власть робить мем. Советскую власть. А винтовку не взял. Ну, приходь в волость. Збираемся, подумаем, с чего починать. Ну, бывай. А ты чего до хаты не идешь? Ну, волк заскочить строго. Ну, так до встречи. Проглядайся. А винтовка, мабуть, не пошкодила. Ось так і будемо, мужчини. Ти так, ти ж прав, а ось іначе. Дозвольте у хату. Заходь, заходь. Добрий день, хлопці. День добрий. Засідаєте? Сідай ти. Ну, розказуй, господин Унчер, хто ти, що ти єсть? Відали тебе як доброго нашого гарапашника, а тепер не розбереш? Кого куди мотануло? Зараз доложимо. Ось, став бути. Читай. Пролетари усіх країн, єднайтеся. Тихо. Бобруйський уком РКПБ. Мандат. Товариш Соловей А.Р., член Российской коммунистической партии большевиков, накировывается в Рудобельскую волость для створения Ревкома Организации Советских Органов и проведения политики коммунистической партии большевиков. Старшиня УКОМа... Что-то не разбираешь тут. Сократар. Расписывается так, что не разберешь. А печатка стоит. Эй, вот бачишь, Прокоп, а ты его господином Унтером облаял. Ты пробачишь, Александр. А это не все. Зараз. Тримай. Это что? Угу. Теперь у нас есть свой советский стяг. Завтра вот такой порой берем еще в общество на сход. Треба загадать по селах, как приходили. Ну, Александра, рассказывай, что доброго чувать на свете. А? Да почекайте, хлопцы, ты что выражаешь? Ну, чекайте, треба ж, мужчины, треба ж не до своих добраться. Да? Так. А завтра раницы приду, тогда и поговорим, добро? Ну, так я пойду. Пират. Пират, ну что? Что тут дурненький? Своих не познаешь. Пират. Ну, вот. Вот. Пират на место. Что вас, пану, треба? Ти не тут живе, Андрей Ермолицкий. Как тебе Бог любил. Я же сын. Батя. Казик. Я, батя. Казик, сынок. Батя. Анета. Анета, чуешь? Борджей сюды. Гляди. Ой, матко боска. Синку, мой синку, Казичка, твой синку. Матчины молитвы дошли таки до всего лишнего. Вернувче, синку, деньги Богу, вернувче, мой Казик. Ну, хопит, мама. Ходим, уходим, там поговорим. Пошли. Ну, распранайся, сынок, распранайся. Так. Сынку мой. Ось помыйся. Ага, доброго. Сбирай на стол, мати. Зараз, так. А где ж Гелька? Гелька. Скрутилась дурница. Ніякого зладу з ёй нема. Я уже и лейцами грозился, и замуж хотел за неверовщика отдать, так и не близко. Ушалопалась, бачу, нашего парабка. Ну? Бештанника забодранцев. Хотел его прогнать, так упачал таки лямонт, и повешуся, и утоплюся. Чего доброго, руки на себе дурница наложит. Сором из ее не оберися. И так усим наше добро в очи, Коля. Ну, а где ж яна зараз? Зараз. Сегодня до света у млын разом поехали. А ну сідайте. Прошу, до стол казничек сяду, ец. Прошу, а что вы тут в индлинке? А. Не сынку. Добре. Ну, выпьем, сынок. Так. За чин. Ахвіцарскі. Маці піє. А, дзінькаю. За яго імператорскае велічыства і ўсю царскую хвамілію. Бо не мы здрові. О! Маш. Сардітая халера. Сардіт. Спірыту з панскага брова. А. Ты сало бяры. Бяру. Маці, бяру. Так что это будет, скажи ты мне, казичок? Як жить будем? А что? Як жили, так и будем жить. Хоть кров с носа, а будем. Резрух некий пошел. Не разберешь, что до чего. Рудобильские голодранцы плявузгуют, что уже и Кернского скинули. Какие же гроши теперь будут? Катярынки ляснули. Керанками хоть подотрыся, а я дык и ты их это и берегу. Керанский проспал Россию на царыцыных перынах, и гроши его можете спустить. Ну? Покуль не все ведают. Так. А царь-батюшка еще покажет себе. Генералы придушить этот темный сброд. Силу збирают великую. И нам тут нема чего драмать у шапку. Казичек, а где ж теперь наш покутничек цар с наследниками, с Александрой Федоровной, с великими княжнами? Неужо ж и правда в тюрьме? Глупство. Большевистские выдумки, мама. Ой, ты, боже мой. И он у надейном сховище. Деньги Богу. Тут... Як только раздушим большевистскую нечисть, Его императорское величество знов зойме простол. Ой, хвала Богу. От тады и заживем. А скуру с гэтых товарышев на барабаны натягивать будем. Ой, казичек мой, То няўжо ж зноў пакінуць нас хочаш, сынку мой? Не, не, хіба тут няма гэтай погні. Хапай. Бать, ехаў са мною ў поездзе Салаўёў сынок. Гэты Александр. Александр гэты. З нейкім старым зладзюкам. Наслухаўся я іх. Ну? Будзем душыць, каб юшка пацякла. Вешаць трэба на чужую зямлю ласыя. Тры аршыны ім адмерыем і асінавы кол загонім. Во-во-во, твая праўда, сынок. Гэтыя рудабельскія зрэбнікі яшчэ ў японскую вайну бунтавалі. Дай ім толькі волю, дык яны з глоткі кусок выдзяруць. Дадзім! Рады. Эх, смачна. Смачна пад'ела. Дзякуй, мама. Ну, а цяпер спаць. Спаць, спаць, спаць, каб рукі цвёрдымі сталі. Патрэбны бацька цвёрдыя рукі. Яшчэ як патрэбны. Ух, разбазырыла галацё. Я так думаю, што не толькі пугу, але і доўбню ў рукі браць прыйдзецца. Ідзі, сынок, кладзіся. Сынку, я табе ўжо паслаў. Іду, іду. Іду, іду, мама, іду. Бацька, бачыш, што я дома, нікому не гу-гу. Так. Калі хто бачыў, скажыце, на дзень прыязджаў і зноў у часць вярнуўся. Ясна. Мама, шынель схавайце. Добра. А Парубчука гэтага... Івана. Івана. Каб і смурода яго тут не было. Тётка, убачыш? Пыталася учора у Раманава сына у Александра па сваёй каменьдары. Думала, мы бачым дзе. Не, кажа, не бачым. Ой, вайна маладзіца вялікая. Людзей там як мурашак. Я вось трох сыноў аддала, як у пельку боўтнула. А божухна, чаго ж гэта столькі народу назбіралася? І стол на ганак вынеслі. А што ж гэта будзе, людцы? Да ты што, з печы зваліўся. Сын Раманаў, Александр Салавей, з самага Петраграда прыехаў. Законы нейкі новыя прывёз. Зямлю, кажуць, раздаваць будзе па тых бальшавіцкіх законах. Пра вайну, каб яна спрагла, нехта раскажуць. Ідуць, ідуць, бабы, глядзіце, ідуць. Пракоп Малаховіч, Максім Ляўков, Александр Салавей, ідуць, ідуць, ідуць. Граждане! Граждане и все в общество! Вы ведаете, что нашего кривопивца цара народ скинул. Керенского и его хевру прогнал. Большевики узяли власть у свои руки. А кто они, те большевики? Скажи ты нам! Большевики? Ага. Это люди, которые хотят, как гарапашному народу жылося добра, каб усю зямлю раздаць мужыкам, а заводы і фабрыкі рабочым, каб болі ніколі не воеваць. Ой, дай Боже. Ну вот, я бальшавік, і Максім бальшавік, і Александр Салавей бальшавік, а ну прыдрапеза і Лявон Адзінец, а гэта толькі тут, а па ўсёй Расіі Большевіку великі тысячы. Дык я і кажу, Бабруйскі ў компартыі большевіков прислав товариша Александра Салав'я, каб ён усё растолкаваў, што да чаго, як далей жыць і вообще. Ну, говары, Романович. Товарищи, як вы ўжо чулі, часовы ўрад звергнуты. У Петраграде ўладу ўзялі рабочыя і сяляне. Створаны савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Вось тут пыталіся, хто такія бальшавікі і чаго яны хочуць. Таварышы, міру хочуць, справедлівасці і добра. Стаў быць тым, хто гне спіну, хто гаруе ад фабрыкантаў і паноў. Вот ад добра. Тіжэй, таварышы, тіжэй. Таварышы, цяпер у нас савецкая ўласць. Гэта значыць, збіраюцца разам рабочыя, сяляне, салдаты і радзяцца, як і што лепей зрабіць. Але хаця рэвалюцыя і перамагла, барацьба толькі пачынаецца, таварышы. Скажу вам так. Калі ў каго ёсць якая зброя, трымайце яе. А няма, трэба прыдбаць. Яна нам яшчэ спатрэбіцца. А калі панскую зямлю дзяліць будзем? Во-во-во, паколькі на душу прыпадзе. Панскіх коней трэба раздаць. Вот правда, каб хоць дроў навазіць. Таварышы, таварышы! Таварышы, цішэй, таварышы! Вось тут пытаюць, як і што, паколькі зямлі даваць будуць. К вясне падзелім панскую і шляхецкую, каб пасеяцца, значыцца. А каб усё зрабіць па-людску, па закону, па совісці, трэба выбраць сваю ўласць. Валасны рэвалюцыйны камітэт стаў быць. Вось. Так што выбірайце таго, каму верыце. Вось так. Прашу. Ды што там казаць? І так ясна, правда? А я вот што скажу. Дзед Цярэшка голас падаў. Што ён там скажа? Зноў пра турэцкую вайну байкаў. Цішэй, цішэй! Да цішэй, цішэй, бабы, нехай гаворыць. Мужчыны, цішэй! От усё не так добра, што саветы напісалі. Без зямлі мужык, як рыба без вады, это затхнецца. Ну, а вот зачнем дзяліць тую зямлю, і кожны захоча сабе большы і лепшы загон ухапіць. Значыць, трэба некага аднаго слухацца. Правільна кажу? От, кажуць, валасны, як яго там, ты самы мікіцет трэба. Ну, хай будзе мікіцет, але каб добра мікіціў. І яшчэ вам скажу на свой дурны розум. От лепшого за Александру Романова нам же не знайсці. Это совісны чалавек. Ну, хай будзе у мікіцеце Александры Салавей. Правильно, вообще за Александра. Хлопец добры, своих у крыўду не дасць. Хто за тое, каб старшынёй рэўкома быў Салавей Александра? Падыміце рукі! Дякую вам, таварышы, што давераеце мне. Кажу тут пра ўсіх, што не пашкадую сіл і жыцця за савецкую ўласць, за партыю бальшавікоў, за рэвалюцыю. Таварышы рудабельцы, а зараз вось што. Бачыце ў мяне ў руках гэтае чырвонае палотнішча? Гэта наш чырвоны сцяг. Сцяг рэвалюцыі. На ім кроў тых, хто загінулі за простых людзей, за шчасце і слабоду. Там, дзе чырвоны сцяг, там савецкая ўласць. З сённяшняга дня ён будзе вісець над рэўкомам. Нехай паны і шляхта ведаюць, што да нас прыйшла рэвалюцыя, што цяпер наша ўласць. Thank you. каб на вас. Ну, чаго ты ўсё маўчыш? Пра што ты думаеш, Іван? Ну, пра што мне думаць? Адна ў мяне думка. Пра горы нашы. Вось мяне прасушыла і сама сохнеш. А дзе нам дзецца, калі твае на мяне ваўкамі глядзяць? Ну, хацеў бы кінуць, рынуць, сысці абы куды да не магу. Дзень не бачу цябе. Здаецца, як сляпы хаджу. Але ж усё роўна. Можа, і праўду твой бацька кажа. Бо от лапці не пара. Аддаду цябе за шляхцюка якога-небудзь. І не пабачымся, можа. Лепію пельку галавой, чым ісці за якога нялюбага. Не за чалавека ж аддаюць, а за коней, за кароў, за зямлю, каб рвацца на ёй, пакуль не выпрастаешся. Пабачыш, не паслухаюць. Усё, кіну ўцяку. Парабчанкі наймуся. А буду з табою. Глядзі. Нешта брама зачынена. Ага. І святла не відаць. Я пастукаю. Хто? Мы, тата. Мы, тата, прыехалі. Ну, ну. Нешта ж доўга вы забавіліся. Я думаў, вось зламалася ці яшчэ якая трасца. Да калі ж завозна вельмі. Завозна, распрагай. А ты марш у хату. Я, тата, памагу мяхі пазносіць. Самі ўправімся, не зломкі. Гэлечка, Гэлечка, прыехала. Варушыся, варушыся. Намерзліся. Прыехала. А каб ты ведала, каго нам Бог паслаў, пешкі прыбегла з таго муіна. А каго? Хай яму хату дачушачка. Казік! Сястрыца! Казік! Казік, сык вярнуся! Ты больш не паедзеш, Казік? А, цяпер у арміі камітэчкі прэць. Няхай пагуляюць трохі ў свабоду. А там побачим, что с гэтага выйдзе. Але ж, ну и выросла, а? Ну и похорошела ж ты. От кавалеров, мабыть, отбою няма. Трэба не мне к варобе кашаль. Значит, одного выбрала. Мама, мама, може молочка кубочек є? А то у горле от пылу, як таркую дзяре. А чаму ж няма, Гэлечка? Не, я ж толькі падарила. Зараз принесу. Ну, добра. Анета, дай там чаго гэтаму. Ну, паесці. І няхай папільнуе ў свірні. Добре. Ноч на двары хоць вока выпары, а галодны навуч цягаецца вунь колькі. Ён жа намерзся. Увярэдзіўся з мяхамі. Зранку нічога гарача ў роце не было. Хай бы паеў, як людзі. Невялікі пан. Пад кажухом не замерзне. А паесці можна на скрыні. Няма чаго ў чужую сям'ю лезці. Абыдзімся і без яго. Нешта ты вельмі заступаешся за парабка. Ого! Ці не закруціў табе галаву ў гэтай злыдзені? Хіба ж ён не чалавек, каб і за стол не пускаць. Мужык! Гад з лазы. Які б ён не быў, а я з ім за адзін стол не сяду. Ты ж не ведаеш! І ведаць не хачу. І табе няма чаго на яго заглядацца. Бач ты, разумны які. На хутра облізваецца, на гатовенькае. Мужык мужыка, дурнейшых за сябе шукае. Ото ж я і кажу. Гэлечка, Гэлечка, ты куды? Вячэраць жа будзе. Дзякую, я спаць пайду. Стамілася вельмі. Гадаўка. заходьте. Добрый день, товарищ. Мужчины, заходьте, сідайте. Все собрались, товарищи. Тихо, все? Тихо. Добрый день. Тихо. Ну, сідайте. Сідайте. Вот что, товарищи. Усе мы были солдатами и ведаем, что война одразу не кончается. Советы хочут миру. Але и за мир, братки, треба воевать. Так вось корпус генерала Добр-Мусницкого стал на оборону панов. Солдаты этого корпуса разъехались по маёнтках и оховывают их, разгоняют рывкомы. И не сегодня, а завтра могут прийти до нас. Что будем робить? Борониться, что еще? Чим? Ну, ты принес винтовку. А я, думаешь, дурнейший. Ну, так и кожен. Знойдем. Так добро, добро, коли так. Значит, так. Военным комиссаром будет товарищ Прокоп Малакович. Командиром Ануприй Драпеза. У кожным селе треба зарабить отделение, узвод, може и рота набираться. И усе живут дома, а коли треба по загаду, як под тревозе выступаем. Всем ясно? Ясно. Ясно. Да мы им дамо пытлю, нехай только поткнуться. Ну что, все, Александр? Чекайте, мужчины. Слухай, Романович, кольки нас, сознательных большевиков-партийцев, готовых за революцию у огонь и в аду? 8 душ. 8. Пусть я тут. Я думаю, этого мало. Конечно, мало. А что ж, людей у нас добрых нема, чи что, а? Проглядеться только треба, поговорить с человеком, и он прийде до нас. Взять хоть бы ось Антона Киселя, те Александра Ураговича, да яны ж на крыш пойду за советскую власть. А, Матвей Калинкович. Во-во. Чем не большевик, хоть и без партии. Вот я и кажу, треба, как у нас была добрая боевая партийная организация. Вось ты и займися партийную ячейкою, Прокоп. А у рывкоме, покуль суть да дело, Максим Левко побуде. Згодны, товарищ? Згодны. Выйдет так добре. Очень добро. Ну, мужчины, разоходимся по хатах. Пошли. Александр, ну давайте. Разбойники, даруй Боже, не награнули. Казик, Казик, иди сюда. А, Николай Миколаевич. Тише, тише. День добрый, день добрый. А справа, вось у чим, не сёння, не завтра, гэтая дикая быдла ворвецца у маёнтак и пазярняць, и пад свічку растягне ўсё, што набывалася веками. А потым возьмуцца и за ваш хутор. Да ну. Але-але, возьмутся. Что ж вы пропонуете, Миколай Миколаевич? Покуль что борониться, а там наступать. Ха, наступать? А кто наступать будет? Хиба вы еще различиваете на легионеров? На этих сморкачов в конфедератках? Ха, сборище, а не войско. 5 мужиков с берданками разброили летний эшелон солдатов у Ратмировичах. Их это армия? Легионеры. Назва гучная, а смелости, як у мышанят. Что? Что вы, Казимир Андреевич? Вас дрэнна інфармавалі. Там было каля сотні бандытаў. А, праўду кажуць. Пужаная варона і куста баіцца. Сылавей да купка мужыкоў армія здаліся. А, няма аб чым гаварыць. Але чым магу служыць? Пазнаю сапраўднага афіцэра і рады, што не памыліўся. А служыць? Служыць не мне, а отечеству. Стаць на чале абаронцаў свяшчэннай уласнасці. Так. Разумею. Патрэбныя людзі і зброя. Прабачце, я так думаю, на кожным футары у любога самастаяцельнага хадзяіна знойдуцца стрэльбы ці які там абрэз. Ну каму ахвота аддаваць чорту лысаму сваё дабро? Гэта так. 25 вінтовак і 10 асёдланых коней даю я. Усё адправім на хутар Перагуда. Добра. Вось яшчэ што. Вам, дарагі Казімір Андрэевіч, вам прыйдзецца паездзіць у сваты. Як у сваты? Так, так, у сваты. Чалавек вы халасты, конь у вас добры, вось і паедзеце па хутарах. Ясна, ясна. І мы згуляем такое вяселле, чарцям будзем лосна. А, добра прыдумалі, добра. За нас корпус генерал Добар Мусніцкага. У Бабруйску, Ругачове, у Жлобіне і па ўсёй гэтай тэрыторыі ўлада фактычна належыць яму. Так што, калі паня прапаршчык марыце стаць палкоўнікам, трэба дзейнічаць. Разумею. А я і спяшаўся сюды, бо ведаў, што фронт цяпер тут, а не там. Значыць, заўтра пачынаем святую справу. Так, так. Не праважайце мяне. І дамовімся. Мы з вамі ніколі не сустракаліся. Добрай ночы. Добрай ночы. Добрай ночы, Шан Николаевич. Барані вас, Божа. Дык паколькі там сям'і прыходзіцца. Ды зараз, зараз, вось падлічу толькі. Ох, ну ж і мяцел. Ой, ты. Ледзь дабраўся да вас. Ну, расказывайце, браткі. Што вы тут надумалі? А? Вось тут спіс. Каму? А на гэтым баку, каля прозвішча, што і колькі даваць. Бачыш, Александр? Бачу, бачу. Добра. Толькі перш за ўсё трэба забраць усе лішкі збожжа ў панскім двары і ў засеньковай шляхты. Ага, само сабой. Так, сыплем у магазін і будзем раздаваць беднаце. А, чакай. Чакай, пакуль шляхта аддасць табе збожжа. Лепей у ямах пагноя, ці ў пельку сыпіць. Хай паспрабуюць толькі. Не дадуць сілы і возьмем. Возьмем. От прыпруцца легіёншчыкі, ці яшчэ якая навалач. Што тады? Ты іх ужо адзін раз папужаў. Ой, глядзі, каб яны табе гэтага не прыпомнілі. Не бойся, Параска, не бойся. Не пусцілі мы іх у Рудабелку і не пусцім. Вось што. Трэба хутчэй стварыць камітэты беднаты і правесці канфіскацыю. А калі яшчэ прыйдзецца сустракаць паноў легіянераў, сустрэнем яшчэ лепш, чым на чыгунцы. Як, хлопцы, сустрэнем? Ну, ось. Хто там? Заходь. З Где мне побачить товарища Соловьё, а? Ну, я Соловей. А что вы хотели? Хотел познакомиться и передать приветствие от Платона Федоровича. Платона Федоровича? Ого! Вот это как раз у пару. А ну, сядайте, коли ласка, распранайтесь, у нас тут тепло. Ну, рассказывайте, откуль вы, как ваше прозвище, чи давно бачили старшиню Укома. Рассказывайте. Зовусь меня Мазалевский, а пришел до вас Глузко. Фу ты! Ты это ж Гришка! А как ты сгорел! Ну и переменился, ловко. Голос небыто знакомый, а обличье хоть забей. Первый раз его не бачу. Ну? Рассказывай, рассказывай. Рассказывай. А зелы такие, хлопцы. Добр Мусницкий поднял мятеж. Занял Бобруйск, рушил на Осиповича. А Уком? Уком пошел в подполье, але работу вяде, як и раней. Товарищ Равинский просил передать, что генерал не забылся, как вы сустрели его солдат на чыгунцы, и что генерал хочет отдяквать вам, ударить по рудобелцы. И не абы як, бронепоезд рыхтуе. Так что хутка чакайте. А еще адресок прислал. Чайную на Муравьевской напроти рынку, ведаете? Муравьевск, ну. Это вам явка. Платон Федорович шакая ваших весток. Вот и все мои новины. Слухай, а как же ты добрался? Это ж добрый господар, у такую негоду и собаку не выгонить. А я сам себе господар. Склав капелы, дратву, вару, торбочку и пошел. Кому подноски подобью, а кому новые пошию. Значит, шить умеешь? А як же, якие хочешь. Батька был шовец, я с детинства шилом кормлюся. Вот то и добро. Слухай, Рыжка, пойдешь со своими капылами по кулацких хуторах и застенках. Ну, работу тебе хопить, шляхта форсить любить. Будешь шить и пронюхиваться, чем там пахнет. Зрозумел? Чорт його ведає, я думав партийну задачу, яку й доручиться. Думав, може, разом з отрядом пойду. Это і є партийна задача, Гриша. Тор, Соловій. Ще якая важная. Нас ти не ведаєш і можеш наслаїть, кольки хочеш. До речі, молитися умієш? Молитися? Отче наш і Богородицю ведаю. Не забувай молитися, Гриша. Шляхта набожних любить, хоть сама дьяволу догаджає, а Богу молиться. А, разведку, значить, мне доручаєш? Так без разведки воевать нельга. А воевать нам еще прийдеться. Ось як став быть. Ну, жадаю, браток, поспіху. То я пішов. Ну, бувайте. Бувай, браття. Бувай. Усього доброго, щасливо. Щасливо, товариш. Так. Значит, сам на бронированном тягнику приедут. Что ж, попробуем отбить у их охоту ездить до нас. Амелян, сбирай человек 5 хлопцев. У ночи подпилуй мост. Остатнее залявать у кустах ля берегу. Коли легионеры не зауважить пастку, усе полетять под лед. Ну, а коли оглядится, пройдется биться. Ясно? Ясно. Ясно. Все ж не ясно. Будем биться не первый раз. Не первый, то не первый. Все ж силы у нас невеликие. Патронов и винтовок еще менее. Я думаю, Александра, треба послать наших людей в Минск до товарища Мясникова. Попросить трохи зброи, патронов. Кулемет там один, другие. А? Дело. Хоть бы невеличкую гарматку дали. Мы бы им тогда показали, как треба воевать. Вот избирайся в дорогу, Анупрей. Як члены рыўкома згодны? Ну, конечно. Конечно. Да лепей не придумаешь. Ну, а теперь по домах. Только не драмать у шапку. Як что уще до зброя и гурт. Ясно? Так. Давайте. Ну, идите, идите, хлопцы, давайте. А ты, Александр? Я догоню вас. Ну, бывай. Ну, пожалуйста, будь здоров. Так, стало быть, еще ясно. Ну. Эй, кто там по углах гуляется? Эй! Ты кто? Вас шакаю, Александр Романович. Попытать я у вас хотел. А чьи же ты будешь? Повырастали, что и родного брата не познаешь. Кондратов я. Ковалевич. Ковалевич Кондрату, может, ведаете? Кто Кондрату не ведает? А как же тебе звать? Иван. Да я порыбковал на футер в Ермолицких. Вот и не башили меня тут. Ну, а теперь яны взяли и прогнали. Чем же ты не догодил своим господарам, стал быть? Да любимся мы с ихнею Гелькою. Замуж яна за меня хочет. А старые, як дознались, одразу на дыбки. Ну и протурили меня. Ветер, черт, ходи в ухо. Ух ты. Так чем же хлопче тебе рывком поможет? Не до сватов, коли биться треба. Во, брат, якое веселье. А я думал, что, может, хоть теперь свое, что огорую. Думал, что и мне легче дыхнуть будет. Вы разумеете, я жить без ее не могу. Да и разом нам жить нема чем. Ось каб мел хату, да земли трохи. Тады бы мое веселье сбылося. Ишь ты, у теплое гнездо его потягнуло. За землю, братья, еще побиться придется с легионами, с ермолицкими пирогудами. И оно не то, что лесу на хату, дубца на пуговью не дадут. Отвоюем. Вот отвоюем, будет вам земля и хата. Так и скажи ей. Не до кахани нам теперь, коли контрреволюция за горло пере. Нам ненавидеть учиться сперша треба, ясно? А ненависти нам не позычать, Александр Романович. Набылися собаками. Я вот давно ее люблю, а сказать не мог. Чему отваги не было? Бо кто я для их? Чорний вол, быдло. А вот як закрутилася, завіравала тут по свете. Чуй, мене нешто подымає. Кулаки стискаются. Тут и я свое слово выстогнув. Вот сказав ей, что люблю. Ну, бо серцу ей доброе чую. Да, видать, не горить. Иванова гора. Прикипела, значит. Туга. Завязалась. Да куда уж от ужей? Круто нам приходится, Иван. Ой, круто. Волки навокал выют. Не про тое думать треба. Так же запруть ее. А крутят с яким шляхтюком. Я думал, рауком да поможе. Свойская. Улада все ж таки. Ну, бывайте. Свойскую ладу. Иван думал, рывком и только веселье справлять. Свойская. Эй, Иван! Вернись-ка! Чуешь, вернись, Иван! Что? Зачини дверь, дверь зачини. Ага. Вот ты сказал, свойская улада. Ну, да поможет тебе свойская улада. А завтра ее дадут по карку и знову Ивану у парабках вековать. Свойской уладе бойцы потребны, зброя. Бери в руки зброю и да помогай свойской уладе тебе у люди выводить. Ну, як? Да коли треба биться, так я хоть цепер. Будешь им, так и я запишуся в ваше войско. А ты сам расстарайся. У Ермолицких-то, певно, є? А то нема. На целый взвод господар назбирав. И Казик. Казик его на не с пустыми руками приехал. Ахвицерик. А где он теперь? Казик? Ну? Да дуляется неде. От меня все ховался. Так ни разу его с мордой не башу. А теперь, кажуть, осмелею по фольварках да за стенках ездить, не бы в сваты. А кого сватай, лихо его матери веды. То и оно. Заворушились шершни. Раицы починают. Так что наперед иди, назад озирайся, каб за вугла не ударили. Шляхта на наш стяг, як бык на червоное. Глядить и землю копытом рые. Заровей кинется. Ось так. Ну, смекичев Іван, як земелька достається. Олександр Романович, тепер я починаю розуміти, чому як тільки приїхав Казик, старий одразу прогнав мене з дому. Боялися, каб часом не убачил чужой вока, що робиться у їх на хуторы. Ось-ось. Так що доставай, браті, стрельбу. А як? Подумай. Добре. А лезу на хату дамо і надел нарежем. Правда? Дякую, Олександр Романович. Так і гельц перекажу. Скажу рауком, дає благословення. А на кон зброї захочеш собаку витять, палку знойдеш, аби було що боронить. І хопіть бояться, набоялись, ось хопіть, так, скажу. Правильно, так і скажи. Дякую вам. Так і зроблю. А вернуся со зброєю. Олександр Романович, тільки каб справдилось усе, як ви тут сказали. Думаєш, обманем? А ті много той правди мой батько ведав. Того, браті, що було, більше не буде. Уладиш тепер з войскою? Виходить. Свойская. Ну иди. Бегу! Де дзеян казав той вагон, ці не заблытались мы? Ты почекай, ты. Гляди, вунь некий солдат. Отспытай. Ну, пойшли. Слухай, солдатик. Ну? Где тут военно-революционный комитет, а? А на во что вам той комитет? Мясников нам треба. Разумеешь, главнокомандующий Заходним фронтом. А вы кто такие? И что вам треба от Мясникова? Ты только покажи, куда идти, да где той вагон. А мы уже... А что треба, мы ему сами скажем. Вось, разумеешь, у нас есть до его с рюкома папера. Паперка есть. О. Покажи. О, так и казал бы одразу. Ну. Тут ён. Где тут? Смотрите, хлопцы, у той вагон. У той. А ну, пошли. Пошли. Да что, постукай, а? Так, выходьте! Вы до меня, товарищи? До вас, товарищ Мясников. Ну так проходьте, коли ласка, проходьте. Проходьте. Так. Добрый день. Доброго здоровья. Добрый день. Вось от рывкома папера вам, товарищ Мясников. Ага. От рывкома. Ага. Так. Значится, вы и есть родобельцы. Ага. Ну, сядайте, коли ласка. Ну, смелее, товарищи, смелее. Сядайте сюда на канапу. Некалькі месяцаў назад на гэтай канапе сядзеў сам Добр Мусніцкі. А цяпер сядзяць рудабельскія партызаны. І гэтыя партызаны просяць зброю, каб біць гэтага фанаберыстага генерала. Іронія лёсу. Так, зброі мы вам паможам. Ось дзякую. Дзе, думаеце, зручней іх узброіць, таварышы? У Васіля Вікторавіча, у Каменщыкава. Ага. У яго ёсць чым? І адтуль бліжэй дабірацца да іх лясной рэспублікі. Сапраўды, гэта будзе зручней. Так, зараз я вам дам паперу, таварышы. Ага. Вы паедзеце ў Асіповічы, так. Знойдзеце таварыша Каменщыкава і атрымаеце ў яго 300 вінтовак, 2 палевыя гарматы, 6 кулемётаў, патроны і снарады. Ось, калі ласка. А гэта запіска ваеннаму каменданту вакзала. Так. Ён вас адправіць з першай аказіі. Спяшайцеся, бо ў Асіповічах вельмі неспакойна. Дзякуй вам, таварыш Мясніков. Дзякуй. Дзякуй, таварышы. Гэта вам дзякуем ад імя рэвалюцыйнай улады. І перадайце сваім таварышам, каб трымаліся. Падымайце на барацьбу суседняй воласці. Народ пойдзе за вамі. Перадайце таварышу Салаўю і Ляўкову, каб абавязкова трымалі сувязь з Бабруйскам. Ясна. У ком там пакуль што ў падполлі, але дзейнічае. Ну, як казалі раней, з Богам, таварышы. З Богам. Усяго добрага. Усяго добрага. Спяшайцеся. Спяшайцеся, таварышы. Усяго добрага. Таварышы, невесёлыя навіны прынеслі Нечыпар за Нупрэя. Не паспелі натрымаць ад таварыша Каменщыкава зброю. Легіянеры мяцежнага генерала занялі чыгуначны вузел. Шмат чырвонаармейцаў загінула ў гэтым баі. Не сёння, завтра белапольскія легіянеры пойдуць на нашу воласць. У іх коніца ангельскія карабіны, нямецкія кулямёты, гарматы, патронаў як таго пяску. У нас зброі столькі няма. Але мы верым, што пераможам. Бо кожны б'ецца за сваю зямлю, за свабоду. За нашу савецкую владу. Можа, і не ўсе вернуцца з гэтага бою. Але нам не страшна загінуць за лепшую долю. Хай хоць дзеці нашы па-людску жывуць. Так што, хто не хоча, хто баіцца, няхай едзе да жонкі на тёплую печ. Няма такіх? Тады слухайте, Максим, кажы. Давайте мы на гарэлым балоце, якраз проці моста, акопы зробім. Другой дарогі у ворагаў няма. Няма. У раку яны не палезуць. Пусцім іх у пастку і стукнем з трох бакоў. А што, праўда? Як пабягуць, каб з таго боку хоць пару гранат шарахнула па мосце. Падумаем і пра гэта. А завтра досвіта выводьте свои отрады за рыдлёўкамі в Алешнік. Нехай окопуецца. Командиры, збирайте мужчин. Разыходьтеся по селах, каб кожны ведаў свое месца. А бабы хіба зломкі. Ці ж я сваім галапузам не хадзей, пішы мяне ў атрад. Пакуль страляць навучуся, кашаварыць буду, зрэбнікі ваша мыць. І мяне пішы. Правільна. Марыльку Салаўёву чорт і ў мяху не зловіць. І мяне пішы. Да не баламуць, жанок, параска. Не бабскае это дзела ваяваць. Табе сядзець дома не выпадае, што праўда, то праўда. Шляхецкую і панскую зямлю дзяліла, дзяліла. Камуную запраўляла, запраўляла. Значыць, ратуйся. А вы, молодички, идите до дому. Идите, идите. Ну, никуда мы не пойдем. Старшиня! Старшиня, а ты б мене командиром над бабским батальйоном зробив. Гляди, кольки їх назбиралось. Стихні балабон. От і накомандував бабський батальйонщик. Тобі тільки макрену на карку возити. Ага. Навозиш її колоду некораною. Я ж тебе злидень дома кору злуплю. Тихо, хопіч. Хопіч жартувати. Командири і члени РКП большевиков, зайдіть у ревком. Ну, пішли, хлопці. Пішли, А що? А ти куди, дід? Тебе ж ще у командири не назначили, батальйон ще не набрався. І не партійний ти. Знаєш, іди додому. Ну, як це так? Раз я за большевиков і вписався у партизани, значить я партійний, ракопею. Да що ти, дід? Ну що ти? Партизани – це одно, а партійний – зовсім другое. Так не може бути, як другое. Ну раз вписався у партизани і прийняв клятву, значить це я большевик. Ось і все. І я пойду. Пойду з вами. Раз, я. Ой, божухна, де гэта наш сынок? Де гэта Іван баіцца? Не хвалюйся, жонка, прыйдзе. Ну, я пайду, дроў пашукаю. Сачку. Добрий вечір. А божечка ж мой, ці не Андреєва ти часом дочка? Ці не Галя ти? Ага. Ох, у потімках я й не познала, а дітки ж мої. Може б укусила чого з дороги? Ой, дякувати, я недавно їла. Ой-ой-ой, що ви гэта надумаліся, дітки? Затлумілі одно одному голову і ходіте, як очемеру п'яні. Ди де гэта бачно? Каб з такої вигоди у зребники, де на ніщівницю дівка пішла. І батьку не слухатися грех. То я пойду. Ди що ти, дитятка, що ти? Хіба я ворог тобі? Ці з хати ганю. Шкода мені тебе, бо сама все життя п'ятуюся, як Марка у пеклі. Ну, роздівайся, будь як дома. Дякую. Зараз і он прийде. Сохне по тобі, учарнєв весь. А я ще придумав з поляками біться. Ой, божечка, божечка, кольки я переколотилася, покуль там стріляла да гриміла, кольки виплакала, аж прийшов дякувать Богу. Ой, дітки, дітки, не буде вам щастя. Не дасть твой батька збиту ні вам, ні нам старим. Я то його ведаю. Не чекай добра. Тільки нам і не треба його ласки. Може, з волості дадуть який загончик, а там хату огорим. Аби тільки разом, тьоточка. А може, і батька твой злітується? Не ворог же він своєму дитяті. От може все перекрутиться і перетреться. Гляді, як той казав, і мука буде. Як мука, а муки хопить. Тата каже, лепшу домовіння мене бачить, чим під вінцом з Іваном. Лютий он, ой, лютий, з молоду ведаю його. За грош батьку родного на крижі розапне. Добрий вечір. Мам, я хто живий? Мам, чого я твій? У потімках сидіть. А, синок прийшов. Де ж ти гази наберешся? О, так у вас гості. Гелька. Гелька, невже ти? Я? А скуль не сі? Ну, хіба не бачиш, здорожилася бідна. Нехай віддихне у нас, а там відать буде. Дик вонь ти якая. Іванова невеста. От бывае же, што і ў змяіным гняздзе такая краска вырасце. Ну, нічога, пацярпіце трошкі. Пажэдню вас па-новаму, па-бальшавіцкаму. Нарэжым зямлі, лесу дамо на хату. От і будзе першая савецкая сям'я ў воласці. А можа, цётухна, укусіць бы чаго дала? Зараз, зараз, дзеткі, мам, зараз. Давай хачу. Бацька і так супраць. А калі па-новаму, то і зусім не прызнае. Трэба, каб бацюшка павянчаў. А іначе ўсё роўна дадому мяне павалачы. О, ешце, дзеткі. Вось бульбачка, гурачкі. Калі ласка. Вось, Александр Романович. А ты, Галя, не давайся яму. От разгонім легіянераў, хутарскіх бандюкоў пераловім. І так зажывём, што аж чартям будзе модашна. А пакуль паваяваць яшчэ немало прыйдзецца. Легіянераў трохі адагналі, а тут зноў немцы ідуць. Просто пруць, паспявай толькі адбівацца. Ну, дзякуй. Дзякуй, цётухна, за вечеру. Падсілкаваўся, як на куцю. А зараз ісці трэба. Даставайцеся ў нас, таварыш Сашыня. Ну, як-небудзь умосцімся. Дзякуй, дзякуй, але не магу. Трэба яшчэ да Анупрэя зайсці і ў Бабруйск адправляцца. Ну, бывайце, бывайце. Бывайце. Бывайце. Ну, і кветачка ж у цябе, Іван. Ух ты! Бывайце. Ну, то і я пайду. А ты куды, мая ясачка, збіраешся? Заставайся, дачушка, заставайся. Ой, нельга, цётачка. А то яшчэ прастынеш, бронь Божа. Нельга, цётачка, дачуецца бацька, тады бяды не абярэшся. Завязе на хутар жывасілам выпрызе якога-небудзь гугнявага шаршнюка. То праўда, мама. Хай лепей пажывейшы ў харомцах. Мама, я правяду яе. Ага, ну, добра. Ну, бывайце, цётачка, бывайце. Мама, я зараз прыйду. Глядзі, Александра, тая шыльда, пра якую Мазалеўскі Грышка казаў. І хлапец на ганку. Падыдзем. Угу. Слухай, хлопец, ці не трэба вам канюшына? Канюшына нам вельмі патрэбна. Заходзьце, заходзьце. Заходзьце, таварыш, заходзьце. Я. Таварыш Раеўскі, гэта да вас. Да мяне? Добры дзень. Добрый дзень. Рад цябе бачыць, Александр Раманавіч. Добры дзень, добры дзень. Таварыш Драпежа, добрае здароўе. Добры дзень. Чулі пра вашы справы? Чулі. Асабліва пра апошнюю баталію. Яшчэ адзін такі бой, Платон Фёдорович. І нам хоць каменнем адбівайся. Патронаў мала, мінтовак на ўсіх не хапае. Так. Каб расстарацца хоць бы пару кулямётаў і скрынак 5 патронаў. Да яшчэ ведаць трэба, што робіцца на свеце, на фронте, в Маскве. То сядзім, як ты краты ў нары. А ворагі плявузгаюць. Зноў жа немец прэ. Газеты, лістоўкі патрэбны. Затым і прыйшлі. Так, добра, што прыйшлі, таварыш Салавей. Добра. Ну і вось што я вам скажу. Нямецкая акупацыя – гэта справа часовая. Мы вымушаны былі падпісаць гэты кабальны дагавор у Брэсце, каб выратаваць рэвалюцыю, каб мець хоць маленькую прадуху перад наступнымі баямі. Разумееце? Ясна. Так говорю, товарищ Ленін, на сёмым з'езде партыі. І гэта разумею кожны бальшавік. Штаб Заходняга фронту пераехаў у Смаленск. З ім у нас самая такая цесная сувязь. У Мінску у нас працуюць падпольныя камітэты. А савецкі ўрад недавно пераехаў у Москву. У Москву? Курыць хочаце, товарищ? Так вы курыце, курыце, не саромцеся. Дзякуй. Закурывайце. Ну, з легіянерамі вы лёгка справіліся. А тут армія. І не бы якая армія. Дубальтовкамі мы не спынем. Пакласці лепшых людзей не за панюх табакі карысці мала. Як думаеце, товарищ? Так што ж, рукі ўгору і здавацца? З хлебам солью іх сустракаць? Жонок и дачок отдать на здек? Трасцу! Бить гадов будем, покуль патронов хопить. Так, ну а коли не хопить, что тады? Подумай. Подумай, як и людей сберахчи. И немцев хучи выкурить. Подумай. Ты, а ну, прой, не спешайся. Ты не спешайся, послухай, тады меркуй. Вот что мы раем вам? Мы вам раем, пакуль у бой не увязываться. Нехай немцы займают маёнтак, а у вёску яны и сами не полезут. Не. Партизанские отряды вывести в лес. У селах покинуть своих людей. У волосе поставить надейного человека, каб немцы верили ему, а он служил нам. Разумеете? А гнать их почнем, тут уже и вы будете не обороняться, а наступать. Наступать, лупить их и у хвост, и у гриву. Так я кажу. Ну, правильная тактика. Правильно. Теперь слухайте далее. На Казначейской улице есть такая маленькая книжная крамка. Бачили? Так вот, зойдите туда и спытаете, ти нема у вас закона Божьего. Чи нема у вас закона Божьего? Да. Коли господар скажет, закона Божьего нема, а есть новый завет, перадайте ему привитание от Новикова и лечите, что самой свежей литературой вы уже обеспечены. Разумеете? Дякуем. Ну, вот что. Дякуем. Хлопцы, али это вы зробите завтра. Завтра. А зараз повечерайте у меня, ну и отпочивайте. Пошли. Пошли в той покой. Мужчинки, сядайте. Сядайте, а то мы уже зачекались вас. Сядайте, коли ласка. Бачите, увесь рывком собрался. Ну, садитесь, молодые, сюды. Давай. На покуть. У коли ласка, вось проходите. Вот сюды. Галя. Вы что, можно сказать мне? Давай. Вот что я вам скажу. Веселье ваше таемное, без музыки, без песен, без шумной беседы. Але як только выкурим немцев, мы такое вам веселье состроим. Хоть вы и повенчались, а мы вас все равно у рывкоме записываем. Да, земли дамо самый лепший, коня дамо. Корову. Ага. Где ж ты корову набираешься, Максим? А чи мало их Александр у панских, да и у шляхетских оборах? Кто их нагодовал? Мужик. Мужику яны и достанутся. Правда? Мужчинки, хопить вам гомонить. Лепей выпейте с молодыми, ну, каб им добра жилося, елося да пилося. Мама, ну не треба, скажи. Ну так, ну так за ваше с тобой здоровье, молодые, каб было счастье богатое и деток полна хата. Ну каб Геля за Иваном век не разлучаться. Ну а вам, дядька Кондрат и теточка, правнуков дочекаться. Добрые люди нам будут потребны, так что глядите, как внуки не горшие за батьков были. Во-во. Ну так это, як это... Будь здоров, Слава. Горка? Горка. Горка. О, молодий дитя, я на такий дітей. Не, не, картопля. Набери. Будь ласка, урок во ім'я. Ну, чекай, так это... Мамочка, венечку, зв'язця вже. А потім ти чугунок з і он само собой закурил. Ты готовил капусту, готовил. Ну, субовничка. И креласка его. Добро. Так добро, так добро. Я правдочки не пытай. А ти звонка званый звенит. Хто гэта можа быць? Божа мой. Божа мой. Бацька твой, Гелечка. А знайшоў такі гад. Услед гнаўся. А ну, Кандрат, іди выйди. Уйди, уйди. Я зараз загляну. Кто там? Кто там є? Ти не прибилася до тебе, блудная овечка? Свет об'ехал. Кажуть, тут яна. Овечек немашка. А ось невестку Бог дав. Бог йому дав. Украв злодюга. Де яна крученая? От я її зараз пугаю, каб сверх пройшов. А ну, пусти! Пусти! Що ти з двор'я тєв, сваток? Ти що тут? Живе б'єш. Синочек. Воно чуй! Каб у смороду твоєго не було. Злодії! Дітя родне забрали, каб вам пусто було. Де ти там? Гелька! Марш додому, суцька! Змовкни, гад! Зараз як суну, так ти і пащенки не збереш! А іди ти! Не займай ти його! Синок, подійди! Ой, до чого ж сваток уже так витренчиться? Нехай живуть на здоров'я. Вєнчені я не уже. Вєнчені, муж і жонка. Да, заходь у хату, погалманіли. У хаті лепш би. Да, каб яна огнем пайшла, твоя хата. Так само мне люди, старцы поганые, на чужое добро погналися. А трасцу вам, трасцу, а не пасах. И нитки не достанется. Нехай зараз же отдая сукенку и чародейки храмовые. Чуешь? Ты не... Где ты там туляешься? Марш до дому, блудница! Берите! Берите, ваши чаровики! Берите! А меня только не живую можете забрать. А так не гневите Бога тата и не смешите людей, бо я не стерплю. Ось оно что! Проклинаю тебе, негодница, а вы у меня еще поплачете, еще поплачете, гады, ведьмаки, не раз поскачете, як на смажовне, а ты еще не раз пошкодуешь на своим веку, дочушка. Ай, на! Ну, хлопці, надійшов нарешті і наш час. У Германії революція. Так, так, революція, саме сапраўдная. Вільгельм утек некуди за межу. А, браточки. Товариші, створені совети. Армія розвалюється. А тут генерали тримають гэта у сакрэті ад солдат. Пора дзейнічаць нам. А ну, прый, читай загад. Так. Читай, читай. Загад номер один Рудабельскага валаснога революційнага камітэта. 23 лістопада 1918 года. У 2 гадзіны ночы на 24 лістопада атраду Максіма Ляўкова выступіць у Карпілаўку, абязброіць ахову валасной управы і ўстанавіць савецкую ўладу. Атрад Максіма Уса займае вёску Ляскі. Атрад Нічыбара Званковіча новую Дубраў. Атрадам Драпезы і Салаўя заняць маёнтак барона Урангеля. Ва ўсіх вёсках установіць савецкую ўладу і арганізаваць камітэты беднаты, якія павінны падзяліць памешчыцкую і шляхецкую зямлю. Вы давно пора. Тішэй, мужчыны, слухайце далей. Атрады збіраюцца на Зайчым хутары. Узброівацца хто чым можа. Ну, каб відно было, што і мы не з голымі рухалі. Так. Сустракаемся заўтра у баронавым маёнтку. Як развіднее, збірайце туды народ. Як паважна крочыць. Я слухаю вас. Пан камендант, па умове заключанай з савецкім урадам, вы павінны былі ачысціць усю занятую тэрыторыю пачатку кастрычніка. Сёння 24-е, а вы і не думаеце выезджаць. Забіраеце наш хлеб, вывозіце карол. Гэта рабаўніцтва, пан камендант. Ну, мы не хочам праліваць ні вашай, ні сваёй крыві. А ў нас дастаткова зброі і людзей, каб выгнаць вас сілаю. Я салдат. І падначальваліся толькі свой камандаваннем. Будзе загад адступіць, я адступаю, а так най. У вас ужо няма камандавання. Вы павінны выконваць загады рэвалюцыйнай Германіі і савецкага ўрада. Гэта правацырам! Вы свой паганы лісткамі раздадзіў мой салдат! Вашых салдат чакаюць дома, пан камендант! Тут ім няма чаго рабіць. І мы катэгарычна патрабуем сёння ж вывезці ўсё войска з маёнка і з усіх вёсак воласці. Мы катэгарычна забараняем забіраць народнае дабро. Любая спроба што-небудзь вывезці будзе спынена зброяй. І мы патрабуем сёння ж 5 гадзінам ачысціць Рудабельскую воласць. Не паслухаецеся, прымусім сілаю. Всё. О, май год, звар'яцець можна. Зараз уже не такі паважні. Трымала. Ну, а тепер... Давайте, люди, вы прагайте коней, сгружайте мяхі з жытам і цягніце ўсё у свіран. Ёсць, цягнуць ўсё ў свіран. Хай вы гэтыя нямецкія бугаі цягалі. Бачты, панасыпалі, як завязаць. Скінуў-ка ты, дзед, сваю шаблю. Пяты ўсе падбівалі. От як помяць гэтыя ірады, бабе аддам падпалку шчапаць. А пакуль... Цягні. Не маю права. Гэта ж не абыякая Сашка. А гэта, калі хочаш, баявая трахвея. Александра! Александра! А зямлю хто дзяліць будзе? Камбет у нас ёсць? Ёсць. Максім, Параска, і вось дзядьку Цярэшку дамо яму ў помач. Цярэшку! Лесандр, весь век беда мною командовала, а теперь, раз ее матери, я ее покомандую. А ну, бабки, веселей, давайте, давайте. Максим, слухаю. Максим, тебе доручается оховывать майонтик и улечить все, что там засталося. Никому не давать ни водной порушины, покуль не размеркую комбет. Да гляджу, ни калива не пропадет. Слух, Александр, флаг у меня схован. Может, нехай мужчины повесить? Ой, малайчина ж ты, Параска, повесить, конечно, повесить. Ты скажи хлопцам, не на и повесить. Добро, добро, так скажу. Максим, и сегодня завтра Червоная армия ударит по всем фронте. А тут мы поможем. Глядите, что? Глядите, бандиты уведут, дай бог ведут. Слухай, бандиты уведут. У леса, кажется, поймали. Тише, тише, товарищ. Суды ведут. Тихо. Как бы опрутенели гады печеные. Ох, щенюка. Щенюка этого Казика Ермолицкого выпустили, разъеваки. Не подушили вас, матки маленькими, убивцу. Дайте мне этих вышлятников. Я с их скуру залуплю и на бубен натягну. Давай. Слушай, товарищи, вот перед вами бандиты. Усих их вы ведаете. Это не просто бандиты, что забирают с клети муку або сало. И они хотели забрать у нас свободу, землю, осиротить наших детей, женок покинуть удовами. И они загубили шмат наших товарищей. Что будем робить зими? Судить гадов! Да який там суд? Осина по их давно плача! Кого выберете судьями, товарищи? Леона. Параску. Якова. Доверяете им? Доверяем. Давай, Леон, починай. Ну, Андрей Ермолицкий, что скажешь? Людцы добрые. Хіба ж ви мене не ведаєте? Я ж і мухи, кольки живу, не обідів. Помагав, чим мог. А комісари з торбою у білий світ захотіли пустить. Землю описали. Три корови у свою комунію залегали. Ніякі ми не бандити, бронь Божа. Ми йшли тихо, мирно у волость, каб якого парадку добиться. Тихо? Мирно? А винтовки на что брали? Да целые скринки патронов. Може, отдать рывком унесли? Во, во, твоя правда, Параска. Поздавать надумались их этой ломачины. Тут ты, ну тут молиться треба, а он як тючка отбрехвается. Конечно, ну, ты скажи, Параска. Скажи. Кажи суду правду, як капоткевицких и лучицких коммунистов забивали. С ними тоже поговорить и шли. А ты чего меня допрашиваешь? Який ты суд? Самозванец. Коли хочете судить, вяжите у Бобруйску формальный суд. Хай он разберется. А вас не признаем. Тоже мне облакаты. Уся волость вас судить. И дочка твоя судить. Ти не ты ее удовою зрабил, гад. Чи не за тебе, сынок мой Іван, загинув? Ну, хто ще з бандитів хоче говорити? Ти, Гатальський, говори. Що винувати я, то винувати я. Каємся, але ж не во всіх одна вина. Плишевський, каб йому земля колом, даль Бог людцей. Да і от синок Ермаліцька, Казічек, збили нас панталику. І усі верховодили яны. А ми що, больш ховалися, чим стріляли. Так що злітуватися прошу надо мною і моїми дітками. Ну, хопіть! Тихо. Хитровать вам уже нема коли, панове. А судить вас самый справедливый суд. Ось он, народ наш. Гришка Мазалевский, ты тут? Тут я, товарищ Соловей. А ну, ходи сюда. Скажи, Мазалевский. Меня-то вы, мабыть, помните, пан Ермолицкий? Он и сапоги моей работы еще не сносилися. И помните, як ваш сынок валился, что они у Лясковичах забили Никея ходку? Як палили его хату? Як еще тады сбирались из Синару до Белку? Юда, христопродавец, нажерся моего хлеба, как тебе черти жерли. Утар Ермолицкого, товарищи судьи, был пристанішем у сяє бандитской шайки. Я там был и все бачив своими очима. Поклянися, Ірод, на Евангелие! Клянуся! Клянуся именем революции! Ясно все. Хопить их слухать. Читай, Левон Присуд. Именем Белорусской Республики, керуючися революційним сумленням, Народний суд Рудобельской волості присудив удельников кулацької банди, якая спробувала звергнуть совєтську владу, Ермолицького Андрея, Гатальського, Пирогуда, Ховаровського. У середине мая 1920 года у волости не засталося ни водного оккупанта. Партизаны перешли Птич и сустрелись с червоной армией. Червоные полки гнали оккупантов за Новогрудок, Волковыск, Гродно. С конным корпусом Гая наступал и комбат Александр Соловей. Його бачили у самих гарячих сутичках, у самих тяжких боях. У одним з таких бойов загинув одважний червоний командир Олександр Романович Соловій. По мягкой ралли ішло чалавек 20 сейбітаў. Без шапак, у чыстых палатняных кашулях. Яны спорна махалі рукамі, і зярняты, нібы кроплі залатога дажджу, глуха падалі на зямлю. Здавалася, ідуць яны ў зіхатлівым крузе вялікага сонца. Следам у ружаватым пылі калыхаліся постаці баранавальшчыкаў. Параска падбегла да свайго васілька. Маленькі запылены мужычок у абдрыпаных зрэбных штоніках ледзь паспяваў за канём. Ну, пайшла! Ну! Вася! Вася! Васілёк! Ты чаго, мама? Ой, Вася! Прыбегла паглядзець, як ты тут упраўляешся. А, аплакала чаго? Ад радасці, сынок. Бач, зямлі цяпер колькі. Слабоду заваявалі. І ты ўжо работнікам стаў. Мам, мамка, а болі яе ніхто не адбярэ. Хіба ж ты аддасі каму? Тоже скажаш, хто гэта аддасць? На, пайшла рыжая, ну! Вы слухали радыёспектакль «Рудабільская рэспубліка» пад найменнай аповесці Сергія Грахоўскага, выканаўца артысты мінскіх тэатраў, аўтар інсцэніроўкі для радыё Эльвіра Герасімовіч, музычнае афармленне Аляксандр Тыцюха. Запіс 1968 года.